Дело нечисто. Как приятно отдохнуть летом на даче после трудного учебного года. Полежать в шезлонге под теплым солнышком или заняться любимым делом. Дует легкий ветерок, птички поют. Именно так и хотели провести очередной день Роза и Лиза Барбоскины. Роза устроилась во дворе, разложила шезлонг, поставила рядом столик и принялась красить ноготочки. Лиза собрала этюдник, взяла мольберт и холст и собралась пойти в лес порисовать. Тут к сестрам подошел дружок с лейкой в лапах и осуждающе покачал головой. «Прохлаждайтесь!» — с укором сказал он. «Помогли бы лучше помидоры полить!» «Вот еще!» — отозвалась Роза, рассматривая свежий слой лака. «Мне пустяками заниматься некогда. Лиза пускай поможет». «Значит, рисование — это пустяки, а ногти красить не пустяки?» — возмутилась Лиза, считавшая рисование очень важным занятием. «Пусть она идет». Дружок понял, что с сестрами каши не сваришь. «Все с вами ясно», — проворчал он. «Вы еще пожалеете». И он отправился поливать грядки в одиночку. Девочки не обратили на его обиду никакого внимания. «Напугал», — отмахнулась Роза. «Еще посмотрим, кто тут пожалеет», — поддакнула Лиза и, сунув под мышку мольберт, отправилась в лес. Тем временем дружок пришел на огород и принялся поливать помидоры. Стояла жара, и воды растениям требовалось очень много. Дружок несколько раз наполнял лейку, пока почва не стала достаточно влажной. Устав от тяжелой работы, мальчик отставил лейку в сторону. Затем он сорвал лист салата и принялся им обмахиваться, чтобы хоть чуточку охладиться. Внезапно за его спиной что-то звякнуло. Дружок обернулся. «О нет, его лейка пропала!» «Эй, отдайте лейку!» — закричал он, но никто не отозвался. «Кто бы это мог быть?» — призадумался дружок, а потом его осенило. «Наверняка противная Роска украла лейку, чтобы отомстить за мои слова!» И он решительно зашагал к дому, чтобы поговорить с сестрой. Роза тем временем закончила наводить красоту. Она посмотрела результат своих трудов и поморщилась. «Так и знала, что этот цвет мне не подойдет. Теперь смывать придется». Она потянулась за жидкостью для снятия лака и застыла. Баночки, которая только что стояла на столе, не было. «Эй, кто растворитель взял?» — крикнула она. «Кто бы это мог быть?» — размышляла она. Быстро пришла в голову мысль. «Наверняка вредный дружок украл растворитель. Мстит за то, что я не пошла поливать его драгоценные помидоры». А тут появился и сам дружок. «Верни лейку, у меня помидоры вянут», — гневно сказал он. «Не отдашь мой растворитель, я тебя самого под помидор раскрашу», — сердито отозвалась Роза. Они переглянулись, что-то тут не сходится. «Постой!» — дружок огляделся по сторонам и понизил голос. «Кажется, над нами кто-то третий подшутил». Все это показалось ребятам очень подозрительным. Они решили найти Лизу, чтобы посоветоваться с ней, и отправились в лес. На поляне, где Лиза должна была рисовать картину, валялись мольберт, перепачканный красным холст. Из брошенного на траву этюдника выпали краски и кисточки. «Лизка, ты где?» — кричал дружок, шаря по кустам. Сестры нигде не было. Везде посмотрели. Как сквозь землю провалилась. Роза обеспокоенно огляделась по сторонам. «Сначала вещи пропали, теперь Лиза...» Дрожащим голосом сказала она. «Тут дело нечисто». Она обернулась и заметила, как за деревом мелькнула чья-то фигура. «Смотри, там кто-то в черном». Дружок посмотрел в ту сторону, куда указала сестра. «Нет никого. Тебе уже всякая нечисть мерещится», — отмахнулся он. «Я сама видела», — обиделась Роза. Происходящее пугало ее все больше и больше. «Ах, если это кто-то не из нашего мира!» «Кто бы он ни был, мы его поймаем!» — решительно сказал дружок. «А на что его ловить-то?» – недоверчиво спросила Роза. Брат с сестрой вернулись на участок и начали, каждый по-своему, готовиться к встрече с таинственным незнакомцем. Дружок разложил по двору петли из веревки. Он собирался подкараулить похитителя леек, а потом дернуть за веревку и поймать его. Роза тем временем разложила на веранде пучки репейника, а к столбам крыльца привязала головки чеснока. «Ты чего здесь понавешала?» – удивился дружок. «Репейник от злых духов защищает», – объяснила Роза. «Чеснок от вампиров. А что за веревки у нас во дворе?» «Это ловушки, как у охотников», – гордо сказал дружок. «Всяк получше, чем твои». Тут он осекся. «Погоди-ка». Из-за угла дома показалась фигура, замотанная в темную ткань наподобие плаща. Она схватила веревку дружка и поволокла за собой. Роза схватилась за голову. «Вот оно! То самое из потустороннего мира!» «Теперь оно от меня не уйдет!» — обрадовался дружок и бросился вдогонку за существом. Незнакомый пришелец споткнулся и с громким «ой» растянулся на земле. Роза с дружком осторожно подошли поближе. Тут нечто сбросило с себя черную ткань и... «А-а-а!» — хором закричали дружок и Роза. Перед ними сидела Лиза. Лицо сестры было перепачкано чем-то красным. «Лиза!» — изумленно сказала Роза. «А вы думали, кто? Леший!» — проворчала Лиза, поднимаясь и отряхиваясь. «Ну, в общем, что-то типа того», — кивнула Роза, вспоминая, как пыталась защититься от вампиров и злых духов. «А что это у тебя на лице?» — удивленно спросил дружок. Глаза Лизы вдруг наполнились слезами. Девочка быстро отвернулась и закрыла лицо лапами. «Не смотрите!» — жалобно попросила она. Роза с дружком подошли поближе и стали обеспокоенно расспрашивать. «Что случилось, сестричка?» И Лиза рассказала. Когда она уже устроилась на поляне и собиралась рисовать, к ней подлетела большая черная ворона. Дурацкая птица громко каркала и кружила вокруг, так что Лиза с перепугу оступилась и упала прямо в краску. В итоге и лицо, и лапки оказались выкрашены в красный цвет. «Я и водой пробовала, и Роскиным растворителем», — всхлипывала Лиза. «Ничего не помогло!» Дружку и Розе стало очень жаль сестру. «Конечно, постепенно краска сойдет, но ходить в таком виде придется несколько дней. Разве это приятно?» «Дружок», — с улыбкой сказала вдруг Роза. Ей в голову пришла одна отличная идея. «А помнишь, как Гена как-то раз краснухой болел?» Спустя несколько минут уже не одна Лиза была перепачкана краской. Дружок и Роза тоже нарисовали себе на лице и лапах яркие пятнышки. «Ну вот, скажем всем, что мы краснухой заболели», — уверенно сказала Роза. «Роза», — воскликнула Лиза, глядя на нее, — «ты же теперь некрасивая будешь». «Настоящую красоту ничем не испортишь», — отмахнулась сестра. «Зато теперь тебе не так обидно будет», — заметил дружок, — «и не скучно». Счастливая Лиза просияла, и правда, так даже веселее. Друзья на то и друзья, чтобы быть рядом в трудную минуту. Если товарищ попал в беду, придумай, что можно сделать. Тогда он почувствует твою поддержку и будет знать, что не остался со своей проблемой наедине.